Диагностика честности по почерку. Автор Инесса Гольдберг. Перед вами графические признаки, свидетельствующие о нечестности человека. Перед тем, как их перечислить и объяснить, важно запомнить. Чем больше указанных особенностей вы обнаруживаете, тем выше риск. Если во всем анализируемом вами почерке наберется 4-6 таких признаков, то ситуация еще нормативная, хотя и пограничная. Если вы обнаруживаете в почерке человека 8 признаков, дело уже плохо и нужно бить тревогу. Если же 10, то речь уже идет о явной патологии. Начиная с 7 признаков, будьте осторожны, не доверяйте, лучше проверяйте. Примечание. Признаки актуальны для людей с 18 лет, так как некоторые подростковые внутренние конфликты и проблемы иногда могут давать кое-какие из признаков лжи. Первое. Медленный, неспонтанный, небеглый почерк. При таком почерке у человека есть время, чтобы подумать и скрыть свои спонтанные порывы. Такой почерк может быть обусловлен и потребностью производить впечатление, выглядеть красиво. Однако в любом случае, так или иначе, речь идет об искусственности и сокрытии своего истинного лица. Второе. Наивный стиль школьных прописей. Этот признак имеет связь с предыдущим и говорит о делании вида, о необходимости понравиться. Большая вероятность личных психологических проблем. Иногда эти вещи вынуждают человека кое-что утаивать или промолчать. Третье. Общая изменчивость и непостоянство, переменчивость наклона, нечитаемость. Это свидетельствует о чрезмерной податливости внешнему влиянию, а также о трудности устоять перед соблазном. Изменчивость в почерке говорит обычно о нехватке дисциплинированности. Настолько, что ни логика, ни воспитание, ни совесть не могут здесь помочь. Четвертое. Нечитаемость либо двусмысленность букв. Человек упускает важные детали, либо отвечает двусмысленно. Способность избегать ответственности. При неспонтанном почерке нечитаемость обычно говорит о пренебрежении, а порой о скрытности или сокрытие чего-то. Человек не заинтересован, чтобы его поняли. Пятое. Прямонаклонность или левонаклонность. Специфика этих видов наклона почерка в том, что они говорят либо о сдержанности, сдерживании себя, либо о скрытности, сокрытии своих настоящих чувств. Шестое. Выделение первых букв в словах. Ощущение своей значительности и самонадеянность. Может не счесть или наоборот счесть нужным сказать или сделать что-либо исключительно на свое собственное усмотрение, не думая о других. Седьмое. Замена, пропуск букв, либо одинаковое написание разных букв, если нет дислексии. При медленном почерке, например, есть достаточно времени, чтобы писать, не запутываясь. Восьмое. Исправление. Говорят часто о попытке сокрыть правду или личные ошибки, недостатки. Особенно подозрительны исправления, не способствующие читаемости этой буквы или слова. Девятое. Поломанность линий или дрожащие линии. Страх, запутанность, большая неуверенность. Десятое. Сильная нитеобразность в форме букв. Хитрость, манипулятивность, отсутствие четкой позиции, колебания. Может рассказывать не все, а примерно. Одиннадцатое. Кресты, перекрещивание линий. Скрытность, закрытость в себе. Двенадцатое. Висящие в воздухе буквы, страх перед обязательствами. 13. Сложные петли и пузыри, несбыточные фантазии. Человек может мечтать, но по сути невольно обманывать. 14. Буквы, открытые снизу у основания, нечестность. 15. Залитые буквы, чернильными кляксами. Скрытность в сочетании с необходимостью удовлетворения чувственных потребностей. 16. Слишком сильная правонаклонность, легко подвергается влиянию сильных и авторитетных. 17. Два разных стиля в одном почерке. Неискреннее представление себя с целью создания желаемого образа. 18. Внезапные перемены в нажиме, неожиданные перемены поведения. 19. Сильно петляющий ход строк и или отступающие начальные поля, нахождение поводов и отговорок, приспособленчество. 20. Крючки в конце линии по типу вязального крючка. Алчность. Как наглядный пример для тренировки, автор приводит два образца почерка. Первый в качестве упражнения с последующим анализом, а второй предлагается как домашнее задание для желающих потренироваться самостоятельно. Первый образец. Рисунок 1. Если внимательно присмотреться, в почерке этой девушки можно обнаружить несколько признаков ненадежности, в зависимости от количества и выраженности которых уже можно сделать определенные выводы. Признаки следующие. Почерк очень медленный, неспонтанный, стиль наивный, банальный, прописной. Двусмысленность некоторых букв. Смотри, я перед призвалась, Т, Н, П, М, И. Замена пропуск букв в заветных, в жительство, в профессия, а также одинаковое написание букв Ч равно Н равно И, Т равно Ш. Отступающие начальные поля текста. Висящие в воздухе буквы. Смотри, И, П. Пузатость, надутость букв. Смотри, З, У, Б, кресты в Р. Прямонаклонность многих букв. Исправление, не способствующее читаемости буквы. Смотри, И в слове руки. Теперь автор предлагает попробовать свои силы самостоятельно, без подсказок. Образец почерка на рисунке 2. Как вы уже знаете, язык не имеет значения. Попробуйте решить судьбу этого человека. Возьмете ли вы его с собой в разведку? Помните, все решает не факт присутствия признаков ненадежности, а их количество. Рисунок 2.